По свидетельству ряда американских авторов, вкус отдельных ученых к теоретическим работам грозил утратой веры в их научную компетентность, вызывал сожаление, порой и презрение. Подобно тому, как это почти одновременно происходило и в американской социологии, очень сильно стало звучать противопоставление исследования как оптимальной формы организации научного процесса, спекуляции как простому рассуждению по поводу предмета. Само по себе рациональное требование рассматривать исследование в качестве основной формы организации научного знания обернулось отлучением от ранга исследований теоретических работ, они стали отождествляться со спекуляцией. Поэтому экспериментальный период в развитии социальной психологии, в частности, в ее американском варианте, а именно этот вариант стал на долгое время доминирующим на Западе, очень быстро стал обрастать целым рядом достаточно острых противоречий. С одной стороны, именно в рамках этого периода социальная психология набрала силу как научная дисциплина, были проведены многочисленные исследования в области малых групп, разработаны методики, которые позднее вошли во все учебники в качестве классических, был накоплен большой опыт в проведении прикладных исследований и так далее. С другой стороны, чрезмерное увлечение малыми группами превратила их в своеобразный флюс социальной психологии. Так что проблематика, связанная с особенностями массовых процессов, их психологической стороны, оказалась практически исключенной из анализа. Вместе с критикой примитивной формы анализа этих явлений в первых социально-психологических концепциях были сняты и сами проблемы. Социальная психология дорого заплатила за эти противоречия. Весь пафос экспериментальной ориентации заключался в том, чтобы дать достоверное знание о реальных проблемах общества, а вместе с тем конкретное воплощение этой ориентации окончательно выхолостило какое бы то ни было социальное содержание из весьма искусно проводимых лабораторных исследований. Все это привело к тому, что, начиная с 1950-х годов XX века, резко стали возрастать критические тенденции в социальной психологии. Одним из выражений кризисного состояния дисциплины, а констатации именно такого ее состояния в литературе появилось более чем достаточно, явилось оживление интереса к теоретическому знанию. Нельзя сказать, что в период 30-х годов, то есть во время наибольшего бума экспериментальных исследований, теоретические исследования вообще исчезли. Они были непопулярны, малочисленны, но продолжали существовать. Позже интерес к ним явно возрастает. В литературе 60-х годов названы четыре основные теоретические ориентации, в рамках которых группируются исследования: бихевиоризм, психоанализ, так называемые когнитивистские теории и интеракционизм Андреева, Богомолова, Петровская, 2001, Шихерев, 2000. Из четырех названных направлений три представляют собой социально-психологические варианты основных течений психологической мысли, а четвертое направление — интеракционизм — представляет социологический источник.